Ох, значит мне не стать в ближайшее время дедушкой, ПФ, будто ты очень хочешь, ну все бывает, ага, тебе самому то сколько было, когда я на свет появился, твоя взяла беру, ваат в общем я не знаю, как строить гарем, можешь не волноваться, я дам тебе пару уроков, с широкой и хитрой улыбкой сказал отец и похлопал меня по плечу, это он от того, что у него осталось всего 3 карты, или от своих слов, было бы неплохо, победа за мной. Спокойно сказал я, выкидывая на стол 2 туза, один из которых был козырным. Блин, ладно, твоя взяла может шахматы, предложил папа и щелчком пальцев призвал на стол доску с уже расставленными фигурами. Так как ты победил в картах, то дам тебе первым походить. Окей, ну так какой первый урок, давай хотя бы в теории. Ну сначала совет номер 1. Поднял отец палец вверх. В этот момент я сделал свой ход. Девушка, которая заинтересована тобой, должна знать о твоем несгибаемом желании завести гарем. По-моему, это логично, не думаешь? Нет-нет, она должна понять, что ты ни при каких обстоятельствах не променяешь гарем на нее. Типа, что это факт, и чтобы она даже не пыталась меня переубедить в этом. Ага, вот как думаешь, какая у меня слава среди прекрасного пола? Гениальный алкаш? Не, это среди мужиков. Среди девушек я известен как хороший любовник, но категорически не желающий жениться и заводить детей. Так что, когда девушки вступают со мной в связь, они знают, на что идут, или узнают позже и сами рвут отношения, говоря, что им важна семья и все такое. ХМ, удобно. Но ведь иногда хочется, не знаю, тепла что ли, это в твои годы хочется, потом уже как-то не замечаешь, да и не до этого. Со временем характер точится. Блин, все забываю, что ему несколько тысяч лет и психология таких существ отличается от человеческой. Надо бы мне поскорее перестраиваться, а то точно выгорю. Тем временем, отец продолжил разговор. Все, что тебе хочется, так это трахнуть какую-нибудь красотку. Любовь не зря сравнивают с огнем. Когда-то этот огонь потухнет, разврат – это смертный грех. Он вечен, пока есть жизнь, есть грехи. Разве не измена грех? Ну то есть прелюбодеяние. Нет, это просто элемент греха. Разврат или по-другому блуд – это смертный грех наравне с той же гордыней. Ясно. Хорошо быть падшим. Стоять будет даже после 1000 лет. Это да, не спорю. Что там по другим советам? Ну, совет номер 2. Закаляй характер, чтобы не стать подкаблучником. Это очень важно. Или найдется какая-нибудь фифа и подожмет тебя под себя. Это как у дяди Баракеля. Ну типа того, только ты это. Знаю-знаю, дяди и тети Шури не слова. Клянусь, поднял я руку вверх, а вторую положил на сердце. Молодец. Так что, да, не надо как бар. Шури его хорошенько так за яйца держит. Будь аккуратнее, Сакина. А при чем здесь сестра? Включил я идиота, одновременно думая, чем мне лучше походить. Да есть у меня подозрения, неважно. Сам увидишь. Итак, совет номер 3. Мы продолжили играть с отцом в шахматы и рассуждать о гареме, девушках и браке. В общем, болтали ни о чем. 10-10-2010. Ну что, как ощущения? Спросил я у Батаниэля, на котором был надет наш первый прототип брони. Даже не знаю, что сказать. Вроде удобно. ПФ, ты хоть подвигайся. Что? Подвигайся, говорю. Стоя на месте ты не поймешь, удобно или нет. А, ну да, ты прав. Ну, попробуем. Сейчас мы находились на тренировочном стадионе. Обычно их используют для боевой тренировки, но ботаны вроде нас нередко используют их для экспериментов. Сейчас на Батаниэле была надета идеально белая броня. Пока что мы не придавали ей особой формы, так как в магическом мире форма доспеха мало чем помогала. Тут все-таки огромное разнообразие атак, и лучше сделать простой, но универсальный доспех, который к тому можно будет массово производить. Броня на падшем, и сейчас он бегает, прыгает и летает в полном комплекте брони. Чем-то она мне напоминает экипировку клонов из знаменитой саги. Далекая-далекая галактика. Хех, может быть, скопировать оттуда дизайн? А что, хорошая идея. Еще нужно винтовку создать. Надо бы посмотреть, как тут с огнестрельным оружием. Еще бы гранат, да меч какой-нибудь. А-а-а, у меня фантазия поперла. Ну как, ХМ вроде неплохо. Прокомментировал Бат после того, как выполнил несколько упражнений. Вроде нигде не натирает, но все равно конструкцию придется доработать. Думаю, теперь можем проверить броню на прочность. Помоги снять. С чего начнем? Обычные атаки светом? Или лучше попробовать элементную магию? Чем занимаетесь, ребята? К нам зашли друзья Батаниэля. Ну то есть пришли остальные члены клуба. К кто в него входит, кроме Батаниэля. Ну, главой клуба является третий курсник Эдвин. Высокий парнишка, хотя и ниже меня. Черные волосы и фиолетовые глаза, то есть он имеет стандартную внешность падшего ангела. Довольно умен и трудолюбив. Именно он был тогда похоронен под жестяными банками из-под энергетиков. Вторым членом клуба является Лейла, единственная девушка в клубе, второкурсница. Такая же ботанка, как и все мы, любит науку и все, что с ней связано. Имеет волосы зеленоватого цвета и желтые глаза. Правда, мне кажется, что волосы она красит, но это не точно. Ну, третьим участником является Салон, первокурсник, как и Батаниэль. Кстати, учатся они в одной группе. Парень лишь немногим выше Бата, хотя и явно поувереннее него. Вот, собственно, весь клуб. Клуб технологий, так по-простому назван клуб. Вообще клубов в Академии дофига, особенно связанных с техникой и исследованиями. Большинство из них маленькие, и им приходится бороться за выживание и финансирование. Так что в таких клубах работа кипит практически не переставая. Чистая совершенная конкуренция. Выживает сильнейший. Это, собственно, и является причиной, почему Батаниэль попросил меня помочь ему, а остальные ребята мало спят. Они прикладывают все силы, лишь бы достичь хороших результатов и получить финансирование. Ну и чтобы у них не отняли лабораторию. Вижу, у вас все выходит неплохо. Ну, не совсем, Лейла, мы только приступили к тестам, так что рано об этом говорить. Прокомментировал Бат и приготовился записывать результаты тестов. Итак, Ас, давай пока используем минимум энергии. Взрывной или проникающий снаряд? ХМ, давай взрывной. Если не пробьет насквозь, то посмотрим на проникающий. Окей, блин. Мне очень непривычно, что мне приказывают. Это даже немного раздражается. Вообще, я лучше бы в гордом одиночестве занялся броней, но придется терпеть. Хотя пофиг, если что, просто возьму наработки и создам свою версию. А что, я принимал участие в создании, значит, имею право на использование полученных результатов. Считайте это платой за помощь. Нефиг было меня звать, мне и так есть чем заняться. Нет, ничего против самого Бата я не имею, да и ребята классные просто. Просто я люблю работать один. Вот привык я сидеть и в одиночку со всем разбираться. Не люблю, когда кто-то под рукой маячит. Да и этот прототип, да я в 100 раз лучше бы мог создать. Но тогда я могу спалить свои знания, а это может создать проблемы. Ну и проект все-таки Бата, и он над ним голову ломает. Просто все как-то медленно и неуверенно, хотя в эти доспехи можно столько всего включить. Эх да, не мое это, командная работа, весь в отца. С Мирандой и Гейзенбергом я, конечно, занимался, но тогда я выступал в роли учителя, и тогда я был главным. А тут, ну давай скажи это. Что сказать? То, что должен. Гордость – неплохое качество, пока она не перерастет в гордыню. Почему я должен его слушаться, если я намного умнее? Вот, теперь честен с собой. Блин, черт, да я просто зря трачу свое время. На кой хрен я вообще поступил в эту академию? Сидел бы и изучал материал дома, уверен, отец бы выбил мне необходимую информацию. Хочу изучить общество падших, да ничем оно не отличается от человеческого. Ничем. Есть расисты, есть похуисты, феминистки, идиоты и пидорасы. Причем последние во всех смыслах. Лишь незначительные изменения в устоях, с тем же поиском второй половинки, да и то незначительные. Тут отличия то только из-за наличия магии, да большой продолжительности жизни, все. Да тут даже девчонки-сплетницы есть. Или стереотипные тупые блондинки, их слушаешь и хочется на всю аудиторию заорать. Как ты сюда поступила? Фига себе тебя понесло. Спокойно, спокойно, не забывай, у тебя есть задание. Ах, да задание, окей. Выполню его и свалю отсюда. Надеюсь, тут принимают экзамены экстерном. Хотя куда они денутся? Дедушка, я вроде попаданец и не должен тупить и ошибаться. Все тупят и ошибаются. Это нормальное явление. Даже среди богов есть тупицы. Мне вот на момент смерти тоже не 10 лет было и... Ну ты понял. Да, но просто теперь я понимаю, что все это было зря. Я действительно переоценил эту академию. 1,5 часа лекций, а материала... Да я бы за 1,5 часа мог его выучить, а оставшийся час потратить на закрепление материала или на изучение еще чего-то. Скорее, это ты оказался слишком умным для этой академии. Когда ты только родился, тебе было уже сколько? Лет 20, 21, неважно. Ты был уже взрослой и сформировавшейся личностью. И вот ты на протяжении 14 лет развивался и становился лучше. Причем уклон был именно в сторону интеллекта, хотя не спорю, и в физическом плане ты не отставал. Но пойми, сюда поступают падшие, чтобы получить знания и стать великими. Сделать при помощи этих знаний что-то великое. А ты уже сделал великое дело, создал хранителей баланса. Тебе уже нет смысла здесь находиться. Можно сказать, что ты заочно прошел этот этап. Да и кто может сравниться в знаниях с Азазелем или Шимхазеем, да даже с тем же Сахариэлем. Уж точно не преподаватели этой академии, какими бы древними они ни были. Может и есть кто стоящий, но не на первом курсе. Ты прав. Если тут и есть стоящие учителя, то они не будут обучать на первом курсе, только потом, да и то нужно сначала произвести впечатление. Блин, я только что осознал одну очень важную вещь. Какую? Я же сын Азазеля. Понимаешь? Поподробнее. Я про то, что почему я вообще пытаюсь что-то кому-то доказать. Я зачем-то сдал экзамен на средний уровень, хотя мог получить его просто так. Зачем-то учусь здесь, хотя мог сам изучить материалы и в легкую сдать экстерном экзамен. Теперь я в этом не сомневаюсь. И все равно я зачем-то топчусь на месте, хотя могу просто перепрыгнуть и идти дальше. Идти развиваться. О, да ты умнеешь. Пошел ты. То есть ты признаешь, что зря потратил время. Ну почему же? Григори получила двух сильных падших. Гейзенберг и Миранда уже имеют 4 крыла, и что-то мне подсказывает, что это только начало. Гейс уж точно начнет развивать свою силу, на то он и учится на воина. Миранда может и не станет бойцом, но станет ученым. В общем, я дал им хороший фундамент, они справятся. Не жалко терять таких кадров, они бы могли стать хорошими твоими солдатами. Нет, я буду рад, если они реализуют себя, но вряд ли нам по пути. Плюс, я все же посмотрел академию, за месяц понял свои возможности и, блин, хах, смешно, что такое? Да я ведь хотел это сделать, так как именно так поступил в прошлой жизни. Не привык я, что мне все дают, но сейчас я осознаю, как это со стороны выглядит. Это как ехать на машине 20 км в час, когда эта малышка может за секунды разогнаться до 120 и более. Вот именно так я это представляю со стороны. Ошибка. Моя ошибка. И она стоила мне драгоценное время. Всего чуть больше месяца. Не так уж и много. Тем более у тебя появилось задание. Да-да, задание, я все еще не нашел ничего странного. Жопа. Эй, ас, ты чего застыл? Потрепал меня бат. Может быть, свалить как-нибудь? Мне как-то не хочется здесь находиться, хочется остаться наедине и просто подумать о своем. У меня появились некоторые идеи по поводу моего проекта. Ну, знаете, вдохновение. Прошептала Лейла лишь одно слово, и все с понимающими улыбками покивали ей. Да-да, я, пожалуй, пойду, нужно все записать. Извини, бат, потом закончим. Помахал я на прощание и буквально выскочил из полигона. Я отбежал достаточно далеко и сел на свободную крышу. Благо, в пределах академии зданий было полно, и было где посидеть в одиночестве. Блин, теперь ситуация слегка усложняется. Для того, чтобы с чистым сердцем окончить академию, мне нужно найти предателей и, как мне прикажете, найти тайную ячейку повстанцев, не имея даже зацепок. Стоп, я идиот. Моя рука встретилась с моим лицом, да с такой силой, что получился знатный шлепок. Даже внизу студенты могли услышать этот звук. У меня же есть такие ресурсы, какие и не снились большинству падших. Тогда мне нужно в лабораторию. Спрыгиваю с края, и под ногами появляется печать телепортации. Хех, эффектное исчезновение. Этому меня научил отец. Как он говорил, запомни, стиль – это очень важный аспект твоего имиджа. Итак, всего секунда, и я оказался в собственной лаборатории в Центральном институте Григори. Чуть ли не бегом сажусь в свое кресло на колесах и подъезжаю к столу и включаю визор с компьютером. Итак, название проекта – сеть. Суть проекта – сбор информации и ее поступление в центральный компьютер. Ну то есть в мой компьютер. Ух, это будут прям терабайты информации. Один я замучаюсь все это разгребать, значит. Да, мне нужен помощник. Но не простой, а искусственный. Искусственный интеллект. КХМ нет, это слишком круто. Начну, пожалуй, с простого ВИ, виртуального интеллекта, или даже с системы вопрос-ответ. Позже вполне возможно ВИ эволюционирует в ИИ, а вполне возможно, что и в ИИ, искусственную личность, КХМ. Итак, с чего начать? С одной стороны, я могу начать разработку следящих дронов хоть сейчас, и, пожалуй, этим и займусь. Позже нужно написать программу для управления дронами. Думаю, можно порыться в последних человеческих достижениях. Они в компьютерах ушли дальше нас. Итак, я мог создать дронов и программу к ним, но мощности моего компа не хватит, чтобы потянуть это, да и памяти не хватит для собранной информации. А значит, что? Правильно, клепаем огромный суперкомпьютер, юху. Пока я размышлял вслух, я успевал записывать свои мысли, а также находить необходимые мне программы и прототипы. Суперкомпьютер нужно создавать мощный, но я должен иметь возможность постоянно улучшать его. Также он должен быть многозадачный, а не узконаправленным. Тяжело, но попробовать стоит. Сложнее будет написать ВИ, ведь каких-то особых достижений в этой области не так уже и много. Ну, я не ищу легких путей. Так, для компьютера потребуется много места, и я не очень хочу размещать его в центре Григори. Но в то же время он должен быть достаточно близко. Щелчок пальцев. Ну конечно же, моя лаборатория. Моя первая лаборатория. Там ведь сейчас достаточно пустынно, после переноса оборудования в Центральный институт. К тому же это достаточно близко, и в то же время, мало кто знает о существовании этой лаборатории, а знают то самые близкие. Так собираем инструменты в мой старый дом. Приказал я и взмахом руки поднял несколько инструментов в воздух, но они продержались там недолго и быстро упали назад. Мда, телекинез надо бы потренировать. Ну ладно, это позже. Знаете, ощущаю себя Тони Старком, который создает новый элемент или собирает свою первую броню, точнее вторую, но думаю вы поняли. Первая типа, более технологичная и создана им в одиночку. Так оборудование тут стоящее и будет жалко его просто выкинуть, но оно не настолько ценное. В Григори полно такого, все склады забиты. Ну, значит пойдут на запчасти. Пожал я плечами и вырвал часть корпуса. Ау, энергетический кристалл, питающий установку, наполнен энергией. Причем под завязку. Это приятный сюрприз. Посмотрим, что скрывают другие малыши. На визоре у меня имелся приблизительный макет будущего компьютера и те детали, которые я сейчас нашел, а также как можно использовать эти детали. В общем, полезная эта вещь. Все, что задумал, перед глазами. Не нарадуюсь своему изобретению, но этих деталей надолго не хватит, надо бы закупиться. Так, открываем вкладку запросов. Хорошо, что я перед этим стал падшим высокого уровня и получил должность в Григори. Ох, сколько же это дало возможностей. Ага, это вот все материалы, которые мне потребуются. Да, ребята на складе офигеют от моих запросов, но ничего, я тут делом занят. Этот проект он потенциально спасет не только от бунта сейчас, но и от бунта в будущем. Ну и может быть это начало чего большего. Чего-то более великого. Я хлопнул в ладоши и, взяв в руке магическую сварку, начал работу. 10.10.2010, вечер. Ас, у меня тут кладовщики сокрушаются твоим запросом. Ты что решил разорить Гриаво? Прервался отец, стоило ему только увидеть то, над чем я работаю. О, нет-нет, он увидел полный бардак и меня в этом бардаке. Я, кстати, одной рукой варил обшивку, а другой писал код для дронов. В общем, со стороны это была довольно интересная картина. А, я не слушал, можешь повторить? Заметил я его и отложил все дела. Ты лучше мне скажи, над чем работаешь? Отложил отец какую-то папку с бумагами и с интересом начал разглядывать окружение. Интересно, моя научная чуйка подсказывает мне, что ты занят чем-то необычным. Опыт, понял. Давай так, я тебе информацию, по-моему, проекты, а с тебя запрошенные мною ресурсы. Даю 50%. Одобрю проект и отдам оставшиеся. Идет, кинул тебе на почту. Ао, вот и материалы. Ну-с, приступим. Если кратко, то над чем ты работаешь? Спросил отец, открывая файл. Кратко, ну я нахожу решение проблемы, о которой ты говорил. Повстанцы, ага. Собираюсь создать суперкомпьютер и, используя его мощности, следить за всем горизонтом. Так мы сможем остановить предателей до того, как они что-то смогут сделать. Тотальный контроль, произнес отец вопросительно информацией, вчитываясь в текст. И что с того? Мы же это делаем не для собственной выгоды, а для общественной безопасности. Тем более эту сеть можно будет использовать не только для контроля над падшими, но и для контроля за нашими границами и даже за демонами. Закончил за меня отец. Именно. Не думаешь, что такая власть развратит? Брось, мы же не будем садить и убивать просто за то, что кто-то не согласен с твоей политикой в каком-нибудь баре и орет об этом, находясь в пьяном угаре. Пусть говорят, что хотят, но вот подготовку к тому же теракту. Подумай, сколько жизней мы спасем, предотвратив тот же взрыв. Сажать не за слова, а за конкретные дела, вот что я хочу. Сеть позволит посадить преступников и предотвратить жертвы. Недоволен властью, пожалуйста, решил устроить теракт и приготовил бомбу, перешел черту, жди беды. То же самое и с предателями. Думаешь предать, гуляй, но ты под наблюдением. Предал, вот тут мы тебя и словим. Хм, да я в принципе и не против. Пожал он плечами. Вот за что я люблю магический мир, так это за некоторую простоту в отношении к некоторым вопросам. Ну типа вопрос жизни и смерти, вопрос убийства преступника, вопрос личного пространства и всего такого. Убил преступника. Кто ты у людей? Тот же преступник или логика? Кто ты у падших? Герой. Ведь ты уничтожил нежелательный и опасный элемент. Молодец. Ты не можешь решать судьбу людей и бла-бла. Ага, а суд может. Особенно когда семье судей угрожают, или его банально подкупили. Вот прям очень верится в закон. Значит, суперкомпьютер и контроль за студентами и руководством академии. Ну, даю тебе карт-бланш. Даже интересно, что из этого выйдет. Ага, и можешь написать письмо в академию, что я ухожу на больничный или что я не смогу явиться по семейным обстоятельствам. Мне тут работы всего на недельку, и я не хочу отвлекаться. Действительно, мне очень не хочется отвлекаться на бесполезные лекции. Один фиг, я уже изучил всю дополнительную литературу и выучил все на 2 семестра вперед. Да я умный и у меня хорошая память. Ты же вроде хотел поступить в академию, а сейчас понял, что это была ошибка. Прервал я отца и повернулся к нему, отложив все дела. Это было глупое, возможно, не полностью обдуманное решение. За месяц учебы я понял, что темпы моего развития куда выше, чем темпы обучения в академии. Через пару месяцев я сам изучу всю программу, и мне просто нечего будет там делать. В общем, да, я ошибся. Признаю. Хах, мои слова немного поразили отца, но тот был доволен мною. Хорошо, что ты не стал врать сам себе и признал это. Не стал держаться за нее, и решился рассказать все мне. Уверен, что тебе не нужна академия. Как только закончу с предателями, подам заявку на сдачу экзаменов, сдам их и свалю в доход в свою лабораторию. Там поинтереснее будет, чем в академии. Хех, тебе не понравилось в самой лучшей академии, Григори. Кому скажу, не поверит. Я нуда звучит, будто я какое-то высокомерное чмо. Но все как раз наоборот. Твоя тяга к знаниям всегда поражала меня. Но только сейчас я понимаю, как же далеко ты ушел от остальных. Это плохо. Звучало так, будто ты этому не рад. Нет, я просто думаю, что у тебя практически не было детства из-за обучения и... Ой, бать, не ломай себе голову. Мне всегда было интереснее играть с артефактами, а не с детьми. Это я тебе ответственно заявляю. Махнул я рукой на переживания отца. Вот серьезно, нашел о чем волноваться. От моих слов он не смог сдержать улыбки. Ну, а что? Я сказал полную правду. Я взрослый парень, естественно, мне интереснее разбираться в технике, чем лепить куличики из песка. Хм. Похоже, ты наконец повзрослел, удачи тебе, и звякнешь мне, когда твоя работа будет закончена. Хочу сам на это посмотреть. Удачи. Удачи, отец. Прокричал я ему вслед, перед его исчезновением в кругу телепортации. Да, вот так вот ребята бросают учебу. Хотя я же собираюсь закончить учебу. Ладно, не о том думаю. Значит, суперкомпьютер, собственный ВИ, с потенциалом роста, да и еще дроны. Ну не так уж и сложно, все же какие-то наработки есть. Хранители баланса были сложнее, но и работал я над ними довольно долго. Так, хватит плохих мыслей. Я справлюсь. Справился тогда, справлюсь и сейчас. Мне просто нужно расслабиться и настроиться на работу. Фух, так это сюда, а вот это сюда. Компьютер я делал максимально самостоятельным. Ну то есть он не должен был полностью зависеть от внешнего питания. Конечно, вряд ли будет возможно использовать только встроенные источники энергии, но я постараюсь обеспечить максимальную самостоятельность компьютера. Также мне нужны огромные вычислительные мощности и огромная память. С памятью мне поможет опыт с хранителем знаний, а увеличить мощность, ну, придется поработать с процессором. Ну-ка, познание, нифига, но я не сдамся. Я смогу завершить свой проект. Да, я сделаю это. Я создам нечто совершенно новое. Хех, даже интересно, какие будут результаты от деятельности моего гения. Примечание к части. Картинки. Азазель. Https пхтс гаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикрим в пихидлэлц 51 бд 7 юнф 7 впф йот 0 лбгс гзудик скукн филхав пхта аф 1 кипн выкатсиой вуд 2 бзнф кису 4 фа 12 лкпн 6 кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 c 1 х 0 ку 2 пмс знб. Глава 16. Сеть. 17.10.2010. Что-то переоценил я людей и их достижения в области программирования. Рабочей версии Ви, которая мне бы подошла, я не нашел. А я перерыл все, даже секретные разработки самых развитых стран. Нет, проекты то были, но не то. Наработки же были далеки от желаемого результата. Так что да, пришлось писать код самостоятельно. Своими ручками, так сказать. Программированием я занимался еще с детства. Оно помогало работать с магией и лучше понимать ее принципы. Да и представлять формулы в голове становилось заметно легче. Естественно, этих знаний не хватит, чтобы написать хороший Ви, но они стали хорошим фундаментом для начала. Я хотя бы понимал, что я вообще делаю и как мне достичь желаемого результата, а это очень важно. Пришлось искать нужную информацию, изучать опыт других программистов и проявлять фантазию. Тяжело это, однако, делать то, чего у других нет, хотя я должен был это понять, создавая хранителей баланса. Если уж мне пришлось так долго копировать технологию, то сколько бы времени мне потребовалось, если бы я создавал ее с нуля? Вопрос риторический. Собрать суперкомпьютер оказалось, на удивление, не так уж и сложно. Только вот времени потребовалось много. Вообще на привычный компьютер это было мало похоже. Скорее это огромный столб, внутри которого много техники, кристаллов и всякой прочей вкусной начинки. Для того, чтобы успеть все в срок, пришлось закупиться ящиком энергетиков и ящиком кофе в банках. Ну и чтобы не помереть с голоду, заказал несколько пицц, преимущественно супермясных и пепперони. Мда, после моей работы придется провести капитальную уборку и хорошую тренировку, а то так можно и форму потерять. Не хотелось потерять свои кубики, которые я так долго получал на изнурительных тренировках. От постоянной долбежки по клавиатуре у меня даже начали стираться на ней буквы. Надо будет ее заменить, не выдерживает бедная моей эксплуатации. Или лучше собрать свою, отвечающую моим требованиям. Да, так и сделаю. Кстати, отец не зря говорил, что я хочу разорить Григори. Я тут сам решил посчитать, и на создание суперкомпьютера ушло просто нереальное количество ресурсов. Особенно много проблем было с энергией, из-за чего мне пришлось заказывать очень ценные энергетические кристаллы. Я просто не знал, чем напитать эту установку. Да, энергетические кристаллы, они решают вопрос, но их мало, и они дорогие. Мне даже пришлось усилить их при помощи механизма. Временное решение, но что поделать, только так. Надо будет потом разработать электростанцию. Вот она, обратная сторона развития. Построил полезную вещь, построй еще зданий 10, чтобы она работала на все 100%. Но за это я и любил стратегии, продумывать на несколько шагов вперед, полезный навык. Кроме того, мне пришлось буквально проламывать стены в лаборатории. Пришлось совместить несколько комнат. Да, мой суперкомпьютер оказался больше, чем я изначально планировал. Ну это знаете, сначала была одна идея, потом ты ее дополнил, а потом еще, и вот так вот уже и комнаты не хватает для компьютера. Иногда ко мне приходил отец и помогал в сборке моего супер-ПК, но это было всего пару раз, да и ненадолго он заходил. Что поделать, он мало того, что занят, так и это не совсем его сфера деятельности. Компьютерные технологии магический мир осваивал намного медленнее, чем они развивались. Кстати, я хорошо натренировал телекинез. Им очень удобно проводить всякие мелкие операции, особенно когда эти операции повторяются многократно. Это даже немного забавно, да и мозги тренирует. Остановить врага вряд ли смогу, но выполнять мелкие трюки я могу уже сносно, а значит, мне есть куда расти. Вообще я должен признаться, что у меня есть мечта, хотя у меня их много, но вот собирая компьютер, я все время думаю о божественной системе. Да-да, именно о той системе, которую когда-то давно создал мой почивший дед и которая сейчас расположена на верхнем уровне небес. Эх, дедушка, великое существо, если говорить честно, да. Так вот, собирая компьютер, я постоянно думаю о системе, и я осознал, что я хочу создать нечто подобное. Понимаете, хочу быть похожим на деда, в его гениальности, силе и величии. А что, хороший пример для подражания, если не считать того, что он мертв, конечно. Да, я очень хочу повторить то, что создал дедушка. Система, святые механизмы, да даже ангелы, тех он создал по какой-то технологии, по которой, похоже, были созданы и демоны. Как же мне хочется все это изучить. Разве это плохо? Особенно когда я хочу повторить одно из его величайших творений. Думаю, падшим был бы полезен собственный аналог божественной системы и свои священные механизмы. Это даже символично, что у падших они тоже будут. Да и фракцию падших это очень значительно усилит. Ведь одно дело иметь святой механизм, другое дело уметь их создавать. Тут совершенно иной уровень угрозы получается. В общем, все это в совокупности и стало причиной, почему суперкомпьютер очень сильно расширился, хотя в изначальных планах он был гораздо меньше. Я постоянно вносил корректировки и улучшал имеющуюся технику. Также я работал над дизайном компьютера. Все же это суперкрутая технология, нужно, чтобы она и выглядела соответствующе. Компьютер будущего. Как понятно, недели мне на все не хватило, и я попросил отца об еще одной неделе. Ви был практически дописан, пара экспериментальных дронов уже готова, а суперкомпьютер почти готов к эксплуатации на примерно 60%. Но это если использовать всю мощь, а для моей миссии с лихвой хватит и 20%. Короче, сейчас можно его до конца и не доделывать, необходимости в этом нет. Слушай, я понимаю, что у тебя очень амбициозный проект, но твое отсутствие может быть подозрительным и да, другие лидеры уже интересуются, на кой хрен тебе столько ресурсов и... Отец решил мне помочь в моей работе, ну и рассказать, как и что там происходит во внешнем мире. Что? Спрашивают, когда будут ответные финансовые поступления. Ты пойми, я-то не против, но твой проект действительно сожрал много ресурсов и в бюджете уже предрекается нехилая такая дыра. Мда, похоже, безрассудство это наше семейное. Хех, да будет забавно. Азарат Филицис Азазель, Разоритель Григори. Звучит круто. КХМ, ну а если серьезно, то у меня, пожалуй, есть одна идея, как заработать денег. Причем как заработать на падших, так и на людях, а может даже и на других фракциях. Ты меня заинтересовал. Что задумал? Дай мне 24 часа и представлю тебе продукт, который закроет дыру в бюджете, Григори. Ох, не нравится мне это. Эй, я тебя когда-нибудь подводил? Нет, и не начинай. Полусерьезно заявил отец, хотя уголки его губ чуть приподнялись. Ладно, мне даже интересно, что ты там задумал. Время. Отец театрально посмотрел на свои часы. Пошло. И после этого он телепортировался по своим делам. Итак, задание простое. Мне просто нужно заработать до хрена денег. Спиннеры, я выбираю вас. КХМ, а без шуток, то это проблема. Как-то я и не подумал, что мой проект может сказаться на бюджете такой огромной организации, как Григори, что действительно является очень подозрительным. Возможно, папа меня просто проверяет, но я уже поспорил с отцом, так что нужно искать источник дохода. И у меня действительно есть идея. Если все выгорит, то я действительно стану богат, а Григори получит хороший приток денег. Но для начала мне нужно найти то существо, о котором я говорю. Сделать это не так уж и сложно, ведь я знаю, где искать, ну точнее примерно знаю. Я также знаю его примерные характеристики и особенности. На самом деле я его уже давно искал, но сейчас у меня просто более сильная мотивация, так что, да, нашел я нужное мне существо довольно быстро. Что ж, можно отправляться. Давно я, кстати, не был в мире людей. Я создал под ногами магический круг и телепортировался в нужное мне место. Вот почему я люблю телепортацию. Всего секунда, и я уже не в подземном мире, а в лесах Сибири. Красота. Это я и про телепортацию, и про окружающий меня пейзаж. Не удержавшись, я вдохнул полную грудь чистого лесного воздуха. Эх, этот воздух, такой родной, моя межмировая родина. Ты из России? Да. Стоп, я разве не говорил? Нет. Кстати, а что мы ищем? Ах, да я же об этом ничего не сказал. Мы ищем одно живое растение, точнее растение дракона. Если информация верна, то получается, его создал один психмаг. В боевом плане практически ничего из себя не представляет, но вот его особенность может сделать нас нереально богатыми. Ага, стоп, нет, ты же хочешь. Нет, нет, нет, нет. Да, это сделает меня просто невъебенно богатым. Этот дракон растения очень интересен. Не смей называть это драконом. Пусть я и запечатан, но я не потерплю такого оскорбления в адрес своей расы. Чего ты так завелся-то? Ну ладно, не дракон, а монстр растения. Не буду его больше называть драконом. Буду премного благодарен. Буркнул красный император драконов и замолчал. И чего, спрашивается, завелся? Боится сисек после моей истории? Блин, а ведь может же. Бедный, у него, наверное, психическая травма. Отмахнувшись от недовольного дракона, я летел по нужным координатам. Примерно через 5 минут пути я наконец встретил его. Внешне он выглядел как огромный цветок растения, у которого из цветка показывалась голова, похожая на дракона. Немало зубов, однако у парня. Он обладал характерной аурой дракона, смешанной с аурой растений. Интересное сочетание. Парень, создавший эту химеру, невероятный гений. Я также чувствовал, что вокруг него полно различных щупалец. Этакая система защиты на случай незваных гостей. Правда, она спасает только если враг идет пешком. Если враг летит, то все это бесполезно. Зато у него по всему телу полно щупалец, которые легко смогут захватить врага. А если враг девушка, то тут начнется что-то из разряда хентай-тентакли. Фу, мне надо перестать смотреть аниме. Ты хотел сказать, перестать смотреть хентай и читать хентай-мангу? Иди в задницу. Это немногие вещи, которые отвлекают меня от работы. Там ведь не только разврат. Иногда и поржать можно, но ты прав, надо бы сделать перерыв. Что-то, смотря на этого монстра, у меня в голове появляются очень пошлые шуточки. Да такие, что даже отец может покраснеть. А это уровень. Пока я висел в воздухе, я заметил приближение двух неизвестных существ. Судя по моим ощущениям, это люди. Обычные люди, не маги. Хм, скорее всего, это работа дракона. Что-то похожее на гипноз или нечто иное. Интересно. Отлично. Как раз посмотрю, как он производит свои чудо-плоды. Сосредоточившись, я пустил в дело все имеющиеся у меня в арсенале сканирующие чары. Дракон же, казалось, не обращал на меня никакого внимания, может быть, он действительно меня не заметил. Он терпеливо ждал двух своих жертв, которыми оказались молодые девушки, им было лет по 17. Как только те оказались всего в нескольких метрах от монстра, он направил на них свои щупальца растения. Они прилипли к грудям девушек и начали что-то высасывать из грудей. При этом сами груди не становились меньше, а по щупальцам в тело цветка проходила какая-то розовая энергия. Да и информация, которую собирают круги, поступает мне прямо в мозг, из чего следует. Черт, а ведь получается, есть все же какая-то сиська-сила. Именно этой силой питается этот монстр, и именно ее он поглощал из груди тех девушек. Хм, может быть и мне. Пока Драйк кричал во все свое драконье горло, монстр уже закончил высасывать энергию и отправил девушек во свояси. В это же время на его стволе начали распускаться цветки, на которых в считанные секунды появились плоды, внешне похожие на голые груди. Помнится, это плод увеличивает грудь съевшей его девушки. Причем плевать, насколько она была маленькой, она значительно увеличится в размере. Хах, вот он, мой способ разбогатеть. Даже среди падших и демонов есть доски, а сколько их среди людей, да не сосчитать. Многие девушки мечтают о большой груди, ну или хотя бы чтобы у них под одеждой было нечто большее, чем великая равнина, и теперь я могу воплотить их мечты в реальность, а также воплотить в реальность мечты миллионов мужчин. Да меня на руках носить будут. Я просто обязан заполучить эти плоды и научиться их производить. Таков путь. Я сделаю это. Прокричал я на весь лес. Крушитель баланса. Валлийского дракона. Невероятно мощная красная аура окутала все мое тело. Не прошло и секунды, как я в красном доспехе летел на монстра. Вих. Летал я вокруг него, при этом собирая все плоды, которые тот успел взрастить. Извини, дружище, но я не могу тебя здесь оставить. Слишком уж ты ценный экспонат. Сказал я, сбрасывая все фрукты в мое карманное измерение. «Драйк, зажигай», — сказал я, отрывая камень со своей брони. «Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление». Моя сила возросла многократно. В руке был готов магический круг, а вот второй руке был готов круглый камень из моей брони. «Запечатывание», — пафосно прокричал я, запуская заклинание. «Обычно запечатать можно только душу, но если большая разница в силе, то можно запечатать и все существо с телом. Ну или если существо добровольно разрешило себя запечатать. В качестве тюрьмы я использовал камень моей брони. Хех, удобно. Я под усилениями в несколько раз сильнее монстра, так что тот быстро влетел в кристалл от моей брони. Хе-хе-хе-хе. Теперь у меня есть собственный покемон. Нужно его только припрятать. Ну так на всякий случай. Слушай, а может уничтожим его? Ага, потом. Как только научусь производить плоды, вдруг у меня закончатся фрукты, где мне новые брать? А так есть запасной план. Улыбнувшись своей небольшой победе, я развеял броню и телепортировался в свою лабораторию. Такс, протянул я, кладя один плод в виде груди на стол и натягивая белые перчатки. «Приступим-с», — прошептал я с безумной ухмылкой и с такими же безумными глазами. 18.10.2010. Как же мне хочется сказать, что это бред, но я не могу не верить своим собственным глазам. Ее грудь реально увеличилась, у меня нет слов. Сокрушался отец, смотря на грудь красивой падшей Ангелисы, которая на глазах у практически всех лидеров Григория и вашего покорно слуги, попробовала грудной фрукт, отчего ее грудь, как понятно, увеличилась. С единички до хорошей троечки. Рядом, кстати, стояла ее подруга и с шоком и небольшой завистью смотрела на результаты опыта. Ну да, у второй то чистый ноль. Так что завистью из нее веяло так, что в общем вы поняли, где мы их взяли. Да, дядя Кокобель привел. Сказал, что это одни из лучших бойцов его легиона и бла-бла. Они согласились на эксперимент и пошло-поехало. Ну, лучшие не лучшие, но, когда мы спросили у них, хотят ли они увеличить грудь, они, конечно, офигели. Они явно не ожидали, что такой вопрос им задаст один из лидеров Григори, да к тому же в присутствии остальных. Кроме Бенемуны, она задержалась и ничего не услышала, но она приглашена и скоро должна подойти. Что? Все пожелали увидеть, на что способен этот чудо-фрукт. Точнее, я просто явился к отцу и представил это чудо и описал все его чудесные эффекты. А в это время у него было совещание и некоторые лидеры стали свидетелями этого представления. Я же не обратил на них никакого внимания. Я был слишком сосредоточен на своем, очень даже хороший результат, прокомментировал я, при этом внимательно смотря на грудь девушки. Естественно, мы попросили ее снять вверх, ну кроме лифчика. Но после увеличения груди, этот самый лифчик просто оторвался и прилетел прямо к нашим ногам, а девушка, ну она пыталась прикрыться, но стоило только отцу приказать, как она сразу убрала руки. Что поделать, высшее начальство, да их никто не заставлял, сами согласились на эксперимент. Хех, ее попросил показать грудь сам Азазель, ведь кому расскажет, не поверит. Все молчали, и только мы с отцом комментировали эксперимент. Как думаешь, по ощущениям есть различия между такой и обычной грудью? Пап, откуда я знаю? Я и обычную ту грудь в руках не держал, но я не прочь наверстать упущенное. На моем лице появилась шаловливая улыбка, отец же, поняв, к чему я в виду, тоже улыбнулся. Причем точно такой же улыбкой. Папа, шепотом переспросили пораженные девушки, но нам было не до этого. Моя рука сжала левую грудь, а рука отца правую мягко. Ах! Простонала от неожиданности девушка, ее лицо было красным, и кажется, от нее сейчас пойдет пар. Эх, бедная девочка, даже жалко ее немного, надеюсь, она не потеряет сознание. Хе-хе, терпи, солдат, терпи все тягости и лишения военной службы. Ха-ха-ха, я не могу, я сейчас заплачу, мягко, прокомментировал я ощущения, еле-еле сдерживая позывы пошутить. Нет, отец шутку оценит, но девочки и так смущены, и не нужно ухудшать ситуацию. Ничем не отличается от натуральной, дал свою оценку отец. Хаэма, вот вопрос, есть ли какое-то определенное время действия, или это навсегда? Судя по моим исследованиям, навсегда. И, что, тут, блять, происходит? О, тетя Бенемуны пришла, а вместе с ней и тетя Шури и Матильда, жена Шимхазе. Ох и нехорошо получилось, я же не говорил женской части, что конкретно я представляю и, мда, мы, эксперимент ставим. Решил спасти положение отец. Да-да, мы тут не просто сиськи мнем, мы тут работаем не покладая рук. Решил я поддержать отца, но вместо этого еле сдержал смех вру. Я открыто ржал, как и все присутствующие от моих слов. Ох, у меня сегодня такое шаловливое настроение. А господи, что опять вы задумали и почему все же эта девушка голая? Спросила тетя Бенемуна, придя в себя. Пожалуй, лучше это объясню я, предложил дядя Шимхазы. Мы же с отцом начали готовиться ко второму эксперименту. Видите ли, Азазель решил подшутить над Азаротом, что его проект съедает очень много средств и ресурсов, что, кстати, правда, и эти две задницы нам ничего не говорят, что это за проект. Обвинительно тыкнул в нас пальцем дядя. Мы же, хи-хи-хи, давай и дальше не будем им ничего говорить, предложил я отцу, прикидываясь злодеем из мультиков. Хи-хи-хи, я не против. Подыграл мне отец. Ох, Люцифер, их теперь двое. Не сдержалась Матильда и начала взывать к моему почившему дяде. Судя по реакции Азарота, он догадался, что все это была проверка. Но он все же решился взять за дело и найти источник дохода для Григори. И вот этот вот фрукт и есть его проект. показал Шинхазой девушкам фрукт в виде женской груди. Судя по всему, девушка, съевшая этот фрукт, увеличивает свою грудь на целых 2 размера. Сейчас, кстати, мы увидим, что будет, если съесть половину фрукта. Так и есть, мы решили проверить, зависит ли увеличение от количества съеденного фрукта. И да, зависит. Съев половину фрукта, девушка получила лишь 1, но доев фрукт, ее грудь доросла до 2. И как вы планируете распространять это в мире людей? Решил спросить Армарес, с интересом смотря на результаты. Может же в виде крема, предложила Матильда, или в виде добавки к еде, поддержала ее Шури. Хорошая идея, кивнул отец, принимая их идеи. Как думаешь, Томми, много ли Григори заработает от этих фруктов? Дядя Томми лишь подавился от такого вопроса. Шутишь, что ли? Да мы богаты. Так как фруктов у нас не очень много, то можно устраивать чуть ли не аукционы. Да мы сорвем джекпот. А как получаются эти фрукты? Поинтересовалась Бенимуне, что-то записывая в своем блокноте. М лучше показать. Решил я включить ту запись, которую сделал перед захватом монстра растения. Он поглощает энергию из женской груди. Да, тетя Шури, получается так. Хах, я так и знал, сила груди существует, кричал отец, указывая пальцем на экран, по которому шла запись. Окажется, у папы крыша потекла. Для получения фруктов мы можем использовать заключенных. Их не жалко, а хоть какая-то польза от них, предложила тетя Бенни и, чему-то кивнув, вновь записала что-то в блокнот. Ну так вы одобряете мой проект? Судя по горящим глазам дяди Томмеля, мы сорвем неплохой куш. Спорить никто не стал. Даже женская часть загорелась идеей. Хох, тетя Шури даже решила помочь в разработке кремов. И все уже собирались расходиться как. Кстати, Ас, раз ты хочешь попытаться научить создавать эти фрукты искусственно, то может пойдешь дальше? Вы о чем, тетя Шури? Я о том, что множество девушек на этой планете мечтают получить мягкую и подтянутую попку. От ее слов я просто замер, пораженно смотря в одну точку. Медленно поворачиваюсь на своем кресле в ее сторону. Все падшие тоже немного офигели от ее предложения. Это гениально. Как мы могли забыть про женские задницы? Прошептал пораженный отец, а после вообще похлопал. Ёбаный цирк, но идея вроде ничего так. Может что-то и получится. Ну пиздец. Да, Драйк, я с тобой полностью согласен. 18.10.2010, вечер. Передав монстра растения Шинхазою, а фрукты Бенимуне и Томмелю, я поспешил в свою лабораторию. Пусть продажами и реализацией продукции займутся профессионалы. Я же займусь своим любимым делом, исследованиями. Эх, надо будет потом потренироваться, что-то я запустил себя. Но это потом. Сейчас же, встречай меня, мой суперкомпьютер. Недоделанный, правда, но все же. Итак, сейчас загрузим готовый ВИВ. Думаю передать под его управление 10% мощности компьютера. Думаю, этого хватит на первое время, пусть развлекается. Сама внутренность суперкомпьютера походила на что-то такое из будущего. Супертехнологичное. Интересно, божественная система выглядит так же? Все было выполнено в зеленых тонах, ну это как кристалла подшификации. Решил, что зеленый цвет будет моей фишкой. Ну и выглядит он очень пафосно. Этакий звездолет будущего, только круче. Зеленый цвет выглядит куда как гармоничнее голубого. Вместо стен были шкафчики с микросхемами, процессорами, кристаллами и видеокартами. Захватывающее зрелище и очень дорогое. Почему-то мне это напоминает фильм «Матрица», хотя и не был большим фанатом франшизы. Еще я хочу сделать пафосный пульт управления, но на это потребуется некоторое время, а запускать систему нужно уже сейчас. Так что пока поработаю со своего компьютера. Так, надо бы ви придумать имя. И так как я люблю фантазировать, то придется потратить какое-то время на обдумывание. Алиса, альтернативный личный секретарь Азарата, Алиса, звучит круто, так и запишем. Так, ну что, дочка, проверим, на что ты способна. Загружаем тебя в компьютер, так, 10% мощности. Так, ну работает. Алиса, ты меня слышишь? Задал я вопрос в микрофон. Да, раздался механический голос из динамиков, он лишь отдаленно напоминал женский. Отлично, проверь систему на наличие ошибок, а также подключись к дронам, скидываю тебе все необходимые файлы. Принято. Так вроде все работает. Конечно, придется много работать над Алисой, но пока результат очень даже неплохо. Соединение установлено. Ага, молодец. Так, картинка неплохая, попробуй взять под контроль дрона, приказал я Алисе. Вообще дроны были выполнены в форме пауков, так что да, они могли передвигаться, но... Дрон начал беспорядочно перебирать ногами, отчего чуть не свалился со стола. «Алиса, отставить!» Только я это произнес, как паук замолк. «Мда, потребуется очень много сил, предстоит тяжелая работа. Ну ничего, пока будем использовать дронов как стационарные жучки. Хотя у меня есть еще несколько дней. Может, я успею доработать Алису, или лучше заняться компьютером. Хотя мне же еще и дронов надо бы побольше наклепать. Ладно, буду заниматься всем и сразу, глядишь, не разорвусь. Ух, это будет тяжело, но оно того стоит». Наклепать еще дронов оказалось делом пары часов. Я еще внес некоторые коррективы и улучшения. В общем, я смогу видеть и слышать все, что происходит в горизонте. Правда, пауки получились слишком большими, я успел сделать несколько маленьких, но они оказались сложнее в производстве. Все остальное время я потратил на доработку Алисы и компьютера. Модернизация Ви шла отлично, пусть Алисе придется набраться опыта, прежде чем стать полноценными. Эх, надеюсь, я случайно не стану причиной восстания машин. Не стану же, суперкомпьютер был все еще не завершен. Осталось много свободного места, которое можно использовать. Ну хотя бы создал пульт управления, а точнее пафосное место с множеством экранов, откуда ведется управление над всем компьютером. Естественно, есть несколько дополнительных входов, а именно два. Компьютер в моей домашней лаборатории и компьютер в лаборатории Григори. Так, проверка, проверка. Алиса, выведи на большой экран наш голубой шарик и все имеющиеся спутники. Решил я проверить, насколько Ви меня понимает. Обработка запроса. Пожалуйста, сэр. Ее голос стал чуть больше походить на человеческий, хотя он все еще казался мне безжизненным. Отлично, можно работать. Алиса, возьми под контроль всех дронов версии ARC-3 и размести их в контейнере под номером 252. Принято. На этот раз роботы зашагали уверенно и без всяких проблем. Хех, а всего несколько дней назад Алиса не могла управлять даже одним. Я считаю это прекрасным результатом. Прогресс налицо. Все роботы последней модели поместились в контейнер, который я поспешил закрыть. Теперь нужно будет как-то пронести его в академию. ПФ. Легче легкого. Только сначала нужно закончить пару дел. Так, синхронизирую Алису с базой данных Григори и сделаю резервные копии исследований. Жаль, что у меня нет доступа к секретным разработкам. Но ничего, либо сам дорасту и получу доступ, либо улучшу Алису и взломаю базу данных. Так, готово. Пожалуй, синхронизирую Алису и с моим визором. Я достал устройство из пространственного кармана и начал процесс синхронизации. Что такое пространственный карман? Ну, это одно из заклинаний магии пространства, причем одно из самых распространенных. Суть в том, что маг создает особое пространство, в котором может прятать все что угодно. Этакий личный домен, подключенный к душе. По своему желанию маг может дать доступ к своему карману, но это происходит не так часто. Обычно в карманах прячут оружие или вещи, которые неудобно постоянно носить с собой. В общем, очень удобное заклинание, и, кстати, не очень-то и сложное. Хм, может быть, Алису синхронизировать с... Я достал из пространственного кармана хранитель знания и задумчиво посмотрел на него. Покрутил кубик в руке и засунул обратно. Нет уж, пусть мои секреты останутся моими секретами. Так, вроде все готово. Осталось лишь протестировать дальность работы Алисы. Не хотелось бы, чтобы через пару километров она потеряла связь с ботами. Нет, связь нужна мощная и бесперебойная, и проверять ее нужно сейчас, а не устранять, когда проблема вылезет наружу. Как проверить мощность связи? Ну, есть верный вариант — отправиться в мир людей. А что, если связь пройдет через измерения, то может покрыть и весь подземный мир за исключением различных аномалий, а их на этой планете хватает. Дроны я телепортировал на каждый континент, два в Евразию, соответственно один в Европу, второй в Азию, и по одному в Северную и Южную Америки, Австралию, Африку и Антарктиду. Конечно, это все баловство, ведь та же Азия невероятно огромная и имеет свои аномальные зоны, а точнее просто пристанища богов, и совершенно не факт, что там связь будет, даже наоборот, я думаю, что магический фон заглушит связь. Ну что ж, нет предела совершенству, буду улучшать конструкцию. Но для моей миссии хватит и таких ботов. 19.10.2010. Комната, милая комната. Эх, как же я тебя ненавижу. Проворчал я под конец и рухнул на не очень мягкую кровать. Да, после моего решения, поскорее свалить из академии, даже кровать мне перестала нравиться. Я, что зажрался? Сэр, вы попросили напомнить, что вам нужно разобраться с дронами. Раздался у меня в ухе механический голос Алисы. Визор сейчас был на моей голове, и я ее прекрасно слышал. А вот окружающие ее не слышали вообще. Только если я нажму пару кнопок, они смогут ее услышать. Для этого пришлось наложить несколько чар тишины. Плевое дело, просто очень тяжело было всунуть их в маленький визор, который и так под завязку набит чарами. Да-да, помню. Так, сейчас день, и если мои паучки пойдут захватывать академию, то кто-то их точно спалит. У учителей тут глаз меткий, особенно у военных. Значит, жду ночи и уже в темноте буду расставлять своих пауков по периметру. Да, так и сделаю. Но до ночи еще далеко, а значит, мне придется идти на пары. Эх, за прошедшее время я как-то успел отвыкнуть от них. Ну знаете, сбил режим. Работаю допоздна, а потом сплю долго. Вообще, благодаря тренировкам дяди Кокобеля я могу достаточно долго обходиться без сна и достаточно быстро отсыпаться. Сейчас мой максимум – 8 часов, больше я не сплю. Этого времени мне хватает, чтобы полностью восстановить силы и снять моральную усталость. Почему-то мне даже интересно, что тут успело произойти за время моего отсутствия. Мире и Гейзу я не говорил, что уйду на больничный, да и они со мной не связывались. Вообще не связывались. Ни одного звонка за все время. Я проверил. Эц, неспроста. Обиделись что ли? Хм, может быть, надо бы проверить, что за дела тут творятся. Но сначала нужно хотя бы из комнаты выйти. Убрав визор в пространственный карман, выхожу из комнаты и... парень, а ты давно тут живешь? Спросил я рыжего пацана, вышедшего из соседней со мной комнаты. Той самой, где, вообще-то, жил Гейз. С момента поступления... Парень аж потерялся от такого вопроса и непонимающе уставился на меня, а я тоже нифига не понимал. Нет, я имею в виду, в комнату эту ты давно заселился, просто у меня сосед другой был, и вот я сейчас думаю, либо он куда-то делся, либо я спал не в своей комнате. А, наконец понял он и расслабленно махнул рукой. Понял, нет, я тут всего чуть больше недели живу, я просто эксперимент в своей прошлой комнате устроил, и она как бы... О, ясно, слушай, а ты не знаешь тогда, где мой прошлый сосед? Ты про того шатена, который еще на пистолетах помешан? Ну вообще-то на огнестреле, но да ты прав. А, ну он переселился поближе к своим друзьям. Но куда именно я не знаю, он мне не докладывал. Пожал парень плечами. Ага, спасибо и извини, что потратил на меня свое время. Да без проблем. На этом разговор был окончен, и я пошел дальше по коридору. Так, я что-то не понял. Драйк, все нормально, а я-то что? Скажи, а прошло точно 2 недели? Потому что по ощущениям, прошло будто несколько месяцев. Да нет, ты не потерялся во времени. Прошло 2 недели с твоего научного запоя. Так что, мда, осталось найти только Миранду. Причем лучше это сделать максимально незаметно, а значит, крыша. Использовать крылья я не стал. Зачем? Я и простым прыжком могу до крыши допрыгнуть. Да-да, я все-таки падший ангел, а значит, во всем превосхожу людей. Итак, Алиса, включить распознаватель лиц, приказал я, ставя визор на место. Что, думаете, я могу почуять Миранду? Ну да так-то могу, но тут рядом еще сотни падших ангелов, и они просто глушат своей аурой мою чуйку. Так что легче так, принято. Компьютер начал искать мою подругу. Я, кстати, не отставал и напитал глаза энергией света. Это немного улучшило обзор, и я мог разобрать лица даже на большой дистанции. Зачем мне тогда Алиса? Чтобы никого не пропустить. Глаза-то у меня всего 2, а падших очень много. Так, нужно найти блондинку. С учетом того, что у падших в большинстве своем цвет волос темный, это было не так уж и сложно. Если бы студентов было бы чуть поменьше. Сейчас же только начало дня, и все лениво выползают из общежитий, чтобы поздороваться и пообщаться перед парами. Ну и попросить домашку, куда без этого. Объект найден. Быстро, хвалю. Теперь нужно убедиться, ее ли Алиса нашла. Ну знаете, ошиблась, с кем не бывает. Ее только она сейчас не совсем одна и почему-то стоит в закоулке. Мда, ушел на 2 недели в командировку, называется. Я не люблю портить романтические моменты, но сейчас я просто обязан это сделать. Мне потребовалось меньше 3 секунд, чтобы спуститься с крыши и встать в нескольких метрах от целующейся пары. Так, а теперь врубаем мое актерское мастерство и красноречие. Ау, неожиданно. От постороннего звука любовнички быстро разорвали поцелуй и посмотрели на меня. Я тут поздороваться зашел, но вижу, что не вовремя, так что, эй, медленно идя спиной назад, я резко поднял указательный палец и произнес: «Вы только предохраняйтесь». сказал я с совершенно серьезным лицом и наставительным тоном. «Ну, теперь можно валить отсюда, пока они в себя не пришли. Какие-то разговоры вести сейчас мне не хотелось. Настроение у меня упало ниже некуда, пусть по мне и не видно. Так что, сегодня одни лекции, ну и в задницу эти лекции. Пойду лучше позависаю в лаборатории у Ботаниэля. Ах, он же скорее всего пойдет на пары. Да и как-то не очень красиво я расстался с ним в прошлый раз. Не хочу себя расстраивать еще больше. Так что да, пойду в комнату, а оттуда телепортируюсь в Центральный институт в свою родную лабораторию. А потом может и к своему суперкомпьютеру заскочу. Эх, хорошо иметь работу, которую ты любишь. Плохое настроение, приходишь, в моем случае, в лабораторию и наслаждаешься. А ведь мне есть чем заняться. Например, с помощью Алисы я смогу оптимизировать производство хранителей баланса, тем самым уменьшив затраты и ускорив их создание. Да на какие-то проценты и дни, но это может оказаться существенным в нынешней ситуации. Ресурсы у нас большие, но не бесконечные, а время не резиновое. Пусть Алиса и не, но думаю, ее возможностей хватит для такого. Конечно, придется порыться в коде и существенно ее улучшить, но и Москва не сразу устроилась, так что это терпимо. Да и как-то же нужно использовать имеющиеся у Алисы мощности. Каюсь, я немного перестарался с мощностью суперкомпьютера, хотя я делал задел на будущее и это окупилось. Думаю, ближайшие несколько лет именно компьютер модернизировать не придется, а нынешних мощностей хватит и на хранители баланса и на сеть, и на другие проекты. Вопрос только в энергии, но у меня уже есть несколько проектов и идей. Работа над модернизацией конвейера, производящего костяшки, продлилась несколько часов. И как я и думал, Алиса смогла оптимизировать производство и улучшить показатели. Например, использование энергии, из которой формируются кристаллы. Технология была Азазелем и Шинхазеем улучшена, но все равно, очень много энергии уходило в никуда. Алиса же взяла это под свой контроль и смогла увеличить КПД на 20-30%. Очень серьезный результат. Это значительно ускорило рост кристаллов, а значит и костяшки будут производиться быстрее. Хотел уже оптимизировать производство самих костяшек, да времени уже нет. Нужно идти в академию и разматывать свою сеть. Ха, ну как вам каламбур? Ребята, Драйг спит, а я с тобой не разговариваю. Ну сладкий снов Драйгу, а ты то что? Я разве еще не извинился за тот раз? Извинился. Тогда, ты просто словил свою подругу в такой щекотливой ситуации и просто сбежал? Ну да, что мне еще делать-то? Она бедная тебя, наверное, ищет, а ты? А я тут, всего лишь спасаю падших и усилию их. Ну то есть делаю для фракции больше, чем все студенты академии вместе взятые. Ты должен с ней поговорить. Непреклонным тоном заявила блондинка. Знаешь, что Эльша? Что? Иди нахуй. Что? Да-да, иди нахуй. Уверен, ты знаешь, где это. С чего я вдруг должен с ней разговаривать? Я ей кто? Друг? Ну, может быть, но мне как другу пофиг, с кем она встречается. Так что и говорить нам ни о чем. Я на нее свои права тоже не распространял. Да мы даже не целовались ни разу, тот не считается. Ты ей нравишься? Попыталась она защититься.